Глава 7. Наступила дождливая, грязная, темная осень. Наступила безработица, и я дня по три сидел дома без дела или же исполнял разные немалярные работы. Например, таскал землю для черного наката, получая за это по 2 гривенному в день. Доктор Благово уехал в Петербург. Сестра не приходила ко мне. Редька лежал у себя дома больной, со дня на день ожидая смерти. И настроение было осеннее. Быть может, от того, что, ставший рабочим, я уже видел нашу городскую жизнь только с ее изнанки. Почти каждый день мне приходилось делать открытия, приводившие меня просто в отчаянии. Те мои сограждане, о которых раньше я не был никакого мнения, или которые с внешней стороны представлялись вполне порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне. Нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо. Осенью в нашем клубе я оклеивал обоями читальню и 2 комнаты. Мне заплатили по 7 копеек за кусок, но приказали расписаться по 12. И когда я отказался исполнить это, то благообразный господин в золотых очках, должно быть, один из старшин клуба, сказал мне: «Если ты, мерзавец, будешь еще много разговаривать, то я тебе всю морду побью». И когда лакей шепнул ему, что я сын архитектора Полознева, то он сконфузился, покраснел, но тотчас же оправился и сказал: «А черт с ним!» В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, леглую муку и спитой чай. В церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки. Если мы по бедности не давали им взяток, то нас в отместку кормили из грязной посуды. На почте самый маленький чиновник считал себя вправе обращаться с нами как с животными и кричать грубо и нагло: «Обожди, куда лезешь?» Даже дворовые собаки, и те относились к нам недружелюбно и бросались на нас с какой-то особенной злобой. Но главное, что больше всего поражало меня в моем новом положении, это совершенное отсутствие справедливости. Именно то самое, что у народа определяется словами «Бога забыли». Редкий день обходился без мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшие нам олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики. Само собою, ни о каких наших правах не могло быть и речи, и свои заработанные деньги мы должны были всякий раз выпрашивать как милостыню, стоя у черного крыльца без шапок. Я оклеивал в клубе одну из комнат, смежных с читальней. Вечером, когда я уже собирался уходить, в эту комнату вошла дочь инженера Должикова с пачкой книг в руках. Я поклонился ей. «А, здравствуйте», — сказала она, тотчас же узнав меня и протягивая руку. «Очень рада вас видеть». Она улыбалась и осматривала с любопытством и с недоумением мою блузу, ведро с клейстером, обои, растянутые на полу. Я смутился, и ей тоже стало неловко. «Вы извините, что я на вас смотрю так», — сказала она. «Мне много говорили о вас. Особенно доктор Благово, он просто влюблен в вас. И с сестрой вашей я уже познакомилась. Милая, симпатичная девушка, но я никак не могла убедить ее, что в вашем опрощении нет ничего ужасного. Напротив, вы теперь самый интересный человек в городе». Она опять поглядела на ведро с клейстером, на обои и продолжала: Я просила доктора Благово познакомить меня с вами поближе, но, очевидно, он забыл или не успел. Как бы ни было, мы все-таки знакомы. И если бы вы пожаловали ко мне как-нибудь запросто, то я была бы вам чрезвычайно обязана. Мне так хочется поговорить. Я простой человек, — сказала она, протягивая мне руку. И, надеюсь, у меня вы будете без стеснения. Отца нет, он в Петербурге. Она ушла в читальню, шурша платьем, а я, придя домой, долго не мог уснуть.